Андрей Плаксин. Древний Египет. 3D-реконструкция и расшифровка программы росписей гробницы Нефертари. Проект цифровой реконструкции памятника архитектуры, культуры и искусства Древнего Египта, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Издательство АСТ. Москва. На заметку. На сайте проекта доступны расширенный иллюстративный материал к книге и дополнительная информация. Иллюстрации, таблицы, фотографии, рисунки вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Предисловие. Приветствую вас, мои дорогие читатели. Позвольте представиться. Я Андрей Плаксин, в интернете известный под ником Psionic. IT-специалист в области 3D-графики, занимаюсь профессиональной архитектурной 3D-визуализацией. Однако в этой книге я хочу рассказать не о современной архитектуре или компьютерной графике, хотя о последнем мы будем упоминать достаточно часто. Я хочу позвать вас в увлекательное путешествие в страну фараонов. Прежде чем отправиться в те далекие времена и попытаться понять мировоззрение наших общих предков, позвольте мне немного рассказать о себе и, главное, о зарождении проекта реконструкции гробницы древнеегипетской царицы Нефертари, супруги фараона Рамсеса Великого. Все началось с видеоигр, одной из которых была Tomb Raider 1996 года. Особенно любимыми в ней для меня стали египетские локации. Тогда я впервые почувствовал, что хочу делать такие же локации к видеоиграм, а моей детской мечтой стало создание игры, посвященной цивилизации Древнего Египта. В июне 2000 года я самостоятельно начал изучать программу 3D-моделирования Autodesk 3DS Max с версии 3D Studio Max R3. Мое знакомство с ней началось с создания разнообразных фантазийных миров, в том числе, конечно, тематики царства фараонов. В итоге это увлечение привело меня к моей нынешней основной профессиональной деятельности в качестве специалиста в области архитектурной 3D-визуализации. Лишь спустя 15 лет, осенью 2015 года, я начал изучать египтологию, посещая публичные лекции, читая различные книги об истории, искусстве и религии Древнего Египта, занимаясь древнеегипетским иероглифическим языком. На одной из лекций известного египтолога и популяризатора науки Виктора Солкина о долине цариц я увидел фотографии гробницы Нефертари. Она впечатлила меня настолько, что захотелось повторить ее в 3D-пространстве. В то время я даже не думал о чем-то серьезном, тем более не планировал полностью реконструировать гробницу и уж точно не мог предположить, к чему приведет это простое первоначальное желание. На заметку. Проект «Гробница Нефертари. 3D-реконструкция памятника архитектуры, культуры и искусства Древнего Египта», далее «Проект», был основан 2 июня 2015 года. Взлет проекта начался в конце 2018 года с начала сотрудничества с National Geographic Museum в рамках выставки Queens of Egypt в Вашингтоне, США. Немногим позже сотрудничество с Музео Гизио, Италия, и The Metropolitan Museum of Art, США, позволило использовать их архивные документы и фотографии для более точной и достоверной реконструкции гробницы Нефертари. Периодическое проведение общеобразовательных лекций и семинаров, посвященных истории проекта, проблемам реконструкции и сохранения архитектурного памятника мирового значения, придало ему широкую огласку. Этот проект несет информационно-просветительский характер в отношении царицы Нефертари и ее гробницы, или, как говорили древние египтяне, Дома Вечности. С точки зрения искусства, это непревзойденный памятник архитектуры и творчества, который, благодаря современным технологиям, можно увидеть в первозданном виде. Увидеть гробницу Нефертари такой, какой она была тысячи лет назад. Проект будет полезен и информативен для широкой аудитории, от школьников до историков, включая профессиональных египтологов. Мой многолетний труд начинался с простого создания копии гробницы Нефертари в 3D. Сначала это было обычное увлечение, и я занимался египтологией в свободное от работы время. Но судьба распорядилась так, что стала целым проектом и в конце концов привело к написанию этой книги. За многие годы работы над проектом для реконструкции гробницы Нефертари я собрал колоссальное количество материала, тысячи фотографий, десятки книг и публикаций о царице, ее жизни, храме и гробнице. Во время работы над реконструкцией я изучал египтологию как науку, прочитал и проработал множество книг и статей не только о гробнице Нефертари, но и о других гробницах, о храмах, богах, мифах и мировоззрении древних египтян в целом. Важнейшей составляющей проекта является понимание древнеегипетского иероглифического письма, которое я также изучал годами для максимальной достоверности реконструкции текстов гробницы. Важно! На написание этой книги меня вдохновили профессиональные и уважаемые египтологи. Особенно хочется выделить статью Хизерли Маккарти «Осирис Нефертари. Случаи соблюдения приличий, гендерной роли и возрождения», публикацию Гертруды Таузинг и Ганса Гёдике «Нефертари. Документальный фильм о росписях ее гробницы», а также сводный отчет о проделанной работе по консервации гробницы Нефертари Института консервации Гетти. «Искусство и вечность» в проекте консервации росписей стен Нефертари 1986-1992. Эта книга — свод многолетних исследований египтологов, чьи труды были тщательно изучены, переосмыслены, расширены и дополнены мной, моими друзьями, энтузиастами-исследователями Древнего Египта, а также профессиональными историками. Какие-то аспекты я пытался пересказать, переформулировать простыми словами, хотя не везде это было возможно, в том числе многие сведения о культуре, искусстве и мировоззрении древних египтян. Другие же заимствовал целыми блоками, цитируя интересные и актуальные, на мой взгляд, работы, книги и статьи по египтологии различных авторов. Большинство изданий и публикаций, в том числе о гробнице Нефертари, опускают множество важных моментов, освещая лишь одну конкретную тематику, попадающую в поле интересов и специализации автора. Например, искусствоведческий анализ изображений или филологический анализ текста, но не совокупность всех элементов гробницы, включая архитектуру. Помимо этого, каждый ученый выдвигает свои интерпретации предмета исследования, подчас прямо противоположные всем остальным. Именно эти противоречия и неполнота информации послужили одним из основных мотивов попытки как можно точнее разобраться во всем и как следствие написания этой книги. Книга, которую вы держите в руках, не является ни сухой научной публикацией, ни художественной литературой. Она стала итогом моей многолетней работы над проектом, который, как мне кажется, будет любопытен для каждого и представляет особый интерес для пытливого ума читателей, у которых уже есть какие-либо знания о Древнем Египте, но которые хотят попытаться как можно глубже понять мировоззрение древних египтян на примере гробницы Нефертари, что являлось и моей главной задачей при написании книги. Однако я не претендую на полный курс истории, культуры, искусства и мифологии Древнего Египта. Книга призвана проиллюстрировать в общих чертах процесс перехода из земной жизни в жизнь вечную на примере гробницы Нефертари. Наряду с работами других исследователей и египтологов, разумеется, это будет еще одна интерпретация понимания феномена гробницы Нефертари с выдвижением моих собственных гипотез, основанных на личном многолетнем исследовании. Я хочу обратить ваше внимание на то, что 3D-реконструкция гробницы Нефертари, перевод ее иероглифических текстов и написание подобного рода книги является моим первым опытом. Часть приведенных аспектов, как художественных, так и филологических, основаны на аналогичных материалах и ограниченном количестве примеров. Различные цитаты или другие заимствования из работ профессиональных ученых-египтологов, оставшиеся без какой-либо атрибуции, следует трактовать как непреднамеренное упущение, которое будет исправлено в возможных будущих переизданиях книги. Хотелось бы привести и слова Михаила Коростовцева. «Научная литература и источники по теме «Религия Египта» настолько многочисленны и обширны, что использовать или хотя бы упомянуть все было бы практически невозможно». Я прибегнул к герменевтике, постарался перевести и интерпретировать оригинальные тексты, а также предпринял попытку хоть в какой-то мере осмыслить и понять их. Выдвинул несколько гипотез, которые подкрепил научными, историческими и эмпирическими фактами. Я предельно ясно осознаю, что целый ряд проблем может быть предметом дискуссии, что часть моментов останутся спорными, а некоторые аспекты могут быть недоработаны. Однако я надеюсь, что именно это и станет стимулом для дальнейших научных изысканий, ведь в этом и заключается суть любого начинания. Значительная часть книги представляет собой результаты многолетних исследований, изложенных в популярной форме. Каждая глава в какой-то степени может быть самостоятельной, и таким образом вы можете прочитать более подробно о том, что вас интересует в первую очередь. Хорошо это или плохо, но книга охватывает очень многие темы и аспекты, и в большинстве обсуждаемых областей египтологии я относительный любитель. Я старался как можно тщательнее изучить соответствующую литературу, но фактически прочел только небольшую часть всего изобилия статей и книг лишь на русском и английском языках, и, разумеется, непреднамеренно мог упустить много важной информации. Поэтому большинство моих утверждений, в том числе и спорных, но с которыми я согласен, заимствованы у различных экспертов в каждой области египтологии. Примечание. Где-то я перефразирую их мысли и умозаключения, пропустив через свою призму понимания объекта, где-то дословно цитирую. В любом случае, я даю ссылку на источник, откуда взялась та или иная мысль или идея. Конечно, я понимаю, что некоторые экспертные мнения не обязательно являются истиной в последней инстанции. Ведь в исторической науке истиной является то, что историки договорились считать таковой, основываясь на археологических источниках, которые благодаря новым открытиям из года в год все больше и больше проливают свет на древнюю историю. Если читателю покажется, что я избирательно подошел к отбору источников и каких-либо доказательств, то это, вероятно, потому что я так и задумывал сделать, считая информацию в этих источниках наиболее логичной и правдоподобной. Более того, таким образом я даю себе право на ошибку не только в деталях, но и в некоторых более обобщающих выводах. Здесь я хотел бы процитировать Артура Шопенгауэра и Курта Вальтера Керама. «Дилетанты, дилетанты!» — так пренебрежительно называют тех, кто занимается какой-либо наукой или искусством из любви, для их удовольствия, и испытывает от этого радость те, кто превратил эти занятия в средства для заработка. Это пренебрежение основывается на присущем им низком, гнусном убеждении, что ни один человек никогда серьезно не возьмется за то или иное дело, если к этому его не побуждает голод, нужда или еще что-нибудь в этом роде. Публика воспитана в том же духе и поэтому придерживается того же мнения. Она обычно с почтением относится к специалистам и с недоверием к дилетантам. В действительности же наоборот, для дилетанта его дело — цель, а для специалиста оно всего лишь средство. И лишь тот с полной серьезностью отдается делу, кто интересуется им, кто занимается им с любовью. Именно такие люди, а не подёнщики, совершили все великое. Если мы возьмем историю научных открытий за какой угодно период, нам будет не так трудно установить, что многие из выдающихся открытий были сделаны дилетантами, аутсайдерами или вовсе аутодидактами, людьми, одержимыми одной идеей, людьми, которые не знали тормоза специального образования и шор специализации, и которые просто перепрыгивали через барьеры академических традиций. Вильям Джонс, которому мы обязаны первыми серьезными переводами с санскрита, был не ориенталистом, а судьей в Бенгалии. Гроттефенд, первый, кто расшифровал клинопись, был по образованию филологом-классиком, его последователь Раулинсон — офицером и дипломатом. Первые шаги на долгом пути расшифровки иероглифов сделал врач Томас Юнг, а Шампальон, который довел эту работу до конца, был профессором истории. Хуман, раскопавший Пергам, был железнодорожным инженером. Несмотря на дополнительное профильное образование и получение степени магистра истории, я, в свою очередь, считаю себя научным аутсайдером, независимым исследователем, увлеченным Древним Египтом. Не буду скрывать, я взялся за проект и за эту книгу в некоторой степени из-за тщеславия. Это вряд ли поможет мне в карьере архитектурной 3D-визуализации, ведь, вероятнее всего, я мог бы оказать большее влияние на людей, в частности, профессионалов, в своей области, создавая превосходные архитектурные визуализации. Тем не менее, конечно же, создание этой книги принесло мне много удовольствия и было поводом для чтения книг и статей, обсуждения многих увлекательных и познавательных египтологических тем. Я надеюсь, что и вы получите не меньшее удовольствие и полезное знание от этого труда. Моя главная цель — показать увлекательные и интересные факты и гипотезы разных египтологов, в том числе и мое собственное понимание и интерпретацию древнеегипетской концепции перерождения после смерти, которую я хочу проиллюстрировать на примере цифровой реконструкции гробницы Нефертари. Примечание. Преимущественно в книге я буду ссылаться на памятники и письменные источники времен Нового Царства 1550-1070 годы до нашей эры. Возможно, не все из вас согласятся с моими гипотезами и доводами, представленными в этой книге, однако там, где мне не хватило опыта и видения перспективы, я верю, вы поможете расширить мои знания и укажете на мои ошибки. Тем не менее, я надеюсь, что мое общее видение сможет выдержать эти исправления и дополнения. Возможно, что книга получилась слишком длинной и может показаться затянутой. Во многих местах можно было бы использовать более простой язык и многое сократить, но сокращение и облегчение обесценит и упразднит суть и ценность всего моего исследования. На протяжении всей книги в сносках приведены избранные источники, дополнительные материалы и пояснения. В конце книги приведен полный перечень источников, книги, статьи, интернет-ресурсы, которые я рекомендую к дополнительному изучению для максимально полного представления не только о гробнице Нефертари, но и о картине мира Древнего Египта.